Это правда? Но ты ведь не против, верно? Эта мисс Долли хорошо подходит нашей мисс-сестре. Фенесис хотела выразить гнев за то, что в конечном итоге ее выставили дурой, но не смогла сказать, что хочет вернуть статуэтку Святой Матери. Спустя несколько мгновений тишины она сказала: «Это не мисс Долли, это Святая Мать». Говоря эти слова голосом полным заботы, Фенесис смотрела на фигурку Святой Матери, которую прижимала к груди. Видя это, Кусло пожал плечами и посмотрел на нее, будто говоря: «Называй как хочешь». В то же время Кусло сказал хозяину магазина проинформировать пост о данной ситуации, и что пост выплатит остаток стоимости. Пост, скорее всего, после этого возмутится на Кусло и попытается заставить того вернуть статуэтку Святой Матери, но в такой ситуации Кусло скажет, что это Фенесис ее хотела. И так как Фенесис относится к хору, то посту придется отправить запрос ее начальству, прося, чтобы Фенесис вернула статуэтку. Пока они будут соблюдать эти глупые бюрократические процедуры, Кусло сможет тайно украсть фигурку Святой Матери у Фенесис и расплавить ее. А уж уходить от ответа он способен сколько угодно долго. Вряд ли большие шишки будут спорить о простой статуэтке Святой Матери. Это были основы основ путей добычи денег алхимиками. Так вот, в продолжение хочу сказать, что с пути мы сбились вовсе не потому, что хотели этого. Фенесис, которая протирала статуэтку Святой Матери, игнорируя тот факт, что ее ряса покрывается тусклым серебром, подняла голову, услышав, как Кусло начал спокойно говорить. Даже несмотря на то, что шли они в шумной толпе, эти слова все равно достигли ее ушей. Внезапно Кусло сказал серьезным видом: «Но мы действительно еретики». Кусло продолжил шагать вперед, оставив ошеломленную Фенесис позади, которая вначале остановилась как вкопанная, а затем поспешно побежала за ним. «Большинство людей в Ордене неправильно нас понимают. Да, это правда, что некоторые из алхимиков гонятся за эликсиром бессмертия или чудодейственным эликсиром, который способен излечить от всех болезней. Что ж до меня, я тоже гонюсь за кое-чем немного смешным». «А?» «Нет, ничего». Кусло потряс головой и продолжил: «В любом случае, алхимики практически те же ремесленники, но в отличие от них, они сборище людей, у которых не будет хорошего конца. Причина в этом». Кусло посмотрел в сторону Фенесис и постучал рукой по своей голове. Фенесис выглядела скептически настроенной, когда смотрела на него. «Потому что здесь свихнувшийся разум». «Ты обо мне говоришь?» И Кусло ненароком усмехнулся на эти слова Фенесис. «Ха-ха-ха, это не так. Прости, что пару раз дразнил тебя, так что, пожалуйста, не будь столь подозрительна. Я и серьезен. Я просто не могу остановиться». «Не можешь остановиться?» «Верно. Не могу остановиться. Как только я нахожу определенную цель, я не успокоюсь, пока не пройду до ее конца. Те, кто одержим металлургией, не могут пережить, если не могут найти идеальный металлургический метод. Что если я использую этот метод, а этот? А что насчет этого? Мы продолжаем работать над этим после бесчисленных попыток и бесчисленных методов, пока не достигнем прогресса. В этом случае, что, как ты думаешь, произойдет?» Фенесис вставила выпавшую челюсть обратно, поглядывая на Куслу. «Кто-то станет еретиком». Если чистота железа может быть повышена использованием достаточным количеством угля, то что насчет других форм угля? И они используют все виды материалов, чтобы сделать уголь, добавляя их помалу. В конце концов, результаты точно будут отличаться. При этом кто-то точно задастся вопросом, а не связано ли это с чем-нибудь еще. Кто-то скажет, что это из-под пород древесины. Другой же скажет, что из-за влажности погоды. Третий скажет: нет, созвездия 2 дня назад были неправильной формы. И, наконец, кто-то скажет, что лучше было бы ему пойти в церковь покаяться. И только вопрос времени, когда люди начнут бросать вызов Богу. Были некоторые люди, которые пытались использовать духовные или проклятые техники, и использовать отвратительных существ наподобие ящериц или жаб, чтобы сделать уголь. Даже те, кто смогут сохранить здравомыслие, пойдут путем радикальных мыслей, протестировав все виды деревянных материалов, которые можно превратить в уголь, только обнаружат то, что они не работают. Должны ли мы попытаться использовать дерево из легендарного креста, на котором был распят святой? Возможно, некоторые подумают над этим. Известняк и яичная скорлупа могут привести к одним результатам, а собачьи кости могут вызвать другой результат. В этом случае, что если мы положим в печь кости святого? Ремесленники получают прибыль за счет производства продукции, а также качества этой продукции. Но мы не такие. Просто наши интересы совпадают с интересами власть имущих. Для постороннего мы, возможно, совершаем глупости, и я тоже думаю так же. Однако мы такие, какие мы есть, и гонимся за тем, зачем хотим гнаться. Проблема в том, что люди, окружающие нас, не думают так же. Они попросту думают, что этот человек замышляет, что этот человек собирается сделать. Для него алхимик – просто кто-то, сбившийся с пути. Кусла не знал, какие приказы давали Фричи, которая однажды выразила свою любовь к нему, которую она получала до самого конца. Она, вероятно, верила всем сердцем в непонимание церковников, и Орден также имел похожие недоразумения, которые привели к чрезмерному ответу. Фактически, он не хотел говорить на такую опасную тему, ибо он чувствовал, что это был всего лишь тест на улучшение техники качества очистки. В любом случае, мы можем лишь принимать замечания людей, живущих вокруг нас, сделанные ради наших исследований. Если мы не будем делать этого, то мы не сможем обеспечить себя. Но это может привести нас к еще большему безумству, и в конце концов мы закончим тем, что окажемся под надзором сестры с чистым религиозным сердцем. Фенесис продолжала молчать на сарказм Куслы, но ее окаменевшее лицо не осталось таким надолго. И Кусла, естественно, знал причину этого. Для него это была не шутка. Фенесис, которая казалась умной, тоже это поняла. «Мы знаем, но мы не можем остановиться. Вот почему мы глупы». Кусла усмехнулся с саркастическим выражением на лице и посмотрел вниз на Фенесис, стоящую возле него. Фенесис якобы сопротивлялась чему-то, так как она отвела свой подбородок назад и нерадостно избегала его взгляда. Казалось, что она не привыкла ко взаимодействию с истинными чувствами другого человека. Охотник, увидевший чистый профиль ее лица, тут же мог стать жертвой охоты. «Ты не устал?» Услышав этот короткий вопрос от Фенесис, Кусла на некоторое время был поражен. «Что?» «Ты не устал от такой жизни?» Казалось, что Фенесис смотрела на Куслу с жалостью, в результате чего последний начал гримасничать. Выражение лица у нее было тем же, когда Кусла знакомил ее с мастерской. Его прошлое было настолько полностью пропитано ядами, что он уже осознавал о любом покушении на него и таким образом продолжал жить своей жизнью. Казалось, что Фенесис глубоко поняла такую реальность, так как выражение ее лица было, вероятно, сострадальческим. «Я действительно ошибка как алхимик, если позволила многое себе возомнившей сестре, без каких-либо знаний о мире, жалеть меня. Кто знает? Ничто подобное не случится ни с кем, кроме меня. Ты думаешь, я могу вообразить радость Куслы интереса спящего мирно? На данный момент я начинаю понимать, какое смущающее это имя, но люди все продолжают подозревать меня. А? Я просто продолжаю идти своим путем, независимо от текущего дня и времени. Вот что это значит». Он никогда не говорил ранее таких вещей Фриче. Почему? Даже если его бы спросили об этом, он не знал бы ответа. «Это реальность алхимика. Ничего больше. Ничего меньше. Разве я показываю себя слишком явно?» Он думал об этом ранее. Но, возможно, он желал, чтобы кто-то послушал его. Томас Бланкетт, который ранее работал в этой мастерской, внезапно умер. Фриччи также постигла та же судьба, что и его. Реакция тех, кто по роду своих занятий должны быть более открытыми на такие события, вполне ожидаема. Но почему другие слишком остро реагируют на то, что он делает и к чему стремятся его интересы? Этот вопрос частенько у него появлялся. Его мотив становления алхимиком был действительно незначительным. И здесь нечего было преувеличивать. Пока он продолжал размышлять, его разум стал белым, словно ряса, висящая на Фенесис. Перед лицом такой белизны он подсознательно подумал взяться своей рукой за ее. «Поэтому у меня есть к тебе просьба». Но если он продолжит размышлять об этом, то станет негодным как алхимик. Кусло посмотрел на Фенесис и сказал: «Если ты тут из-за какого-то сильного недопонимания, то, пожалуйста, скажи мне». «Недопонимание?» «Если быть точным, то это должно называться секретный приказ». В ответ на слова Куслы лицо Фенесис на секунду напряглось. То ли потому, что она что-то скрывала, то ли по какой-то другой причине. Он этого не знал. Но хотя он этого не знал, но для него было бы лучше, если бы он сделал обещание. «Будет слишком проблемно, если мы оба продолжим друг в друге сомневаться. Громадные тени появляются на стене в основном от маленьких кроликов». «И я этот кролик?» «Это ты сама сказала». Кусла слегка подразнил Фенесис и позже случайно засмеялся. Но его улыбка постепенно испарилась, и с тем, что осталось на его лице, он посмотрел на ее руку. «Мы одинаковые». «А? А?» Фенесис подняла свою голову и несколько раз моргнула. Она, кажется, невольно это пробормотала. «Ничего. В любом случае, я твой надсмотрщик, поэтому мне надо закончить эту миссию». Слова, сказанные ею, заставили их почувствовать другую атмосферу, отличающуюся от ранней. Будет уже слишком, если он продолжит расспрашивать Фенесис, видя, как она вцепилась в статуэтку Святой Матери и, скорее всего, молилась. Основываясь на том факте, что она смогла войти в монастырь Ордена в таком молодом возрасте, казалось, что у Фенесис также была непростая жизнь. «В любом случае, я надеюсь, что мы насладимся этим вместе». Кусло сказал это, и церковный набат прозвенел по всему рынку, извещая о наступлении полуденной молитвы.